Общий экзистенциальный анализ. Задача традиционной психотерапии – проявить в сознании глубинные явления душевной жизни. В противоположность этому, логотерапия стремится обратить сознание к подлинно духовным сущностям. Логотерапия, как практика экзистенциального анализа, призвана в первую очередь привести человека к осознанию собственной ответственности, так как осознание ответственности является основой основ человеческого существования. Поскольку быть человеком — это быть осознающим и ответственным, экзистенциальный анализ — это психотерапия, основанная на принципе осознания ответственности. Первое. О смысле жизни. Понятие ответственности включает в себя представление о долге, обязательстве. Человеческий долг, однако, может быть понят только в контексте категории смысла, специфического смысла человеческой жизни. Вопрос о смысле представляет первостепенный интерес для врача, когда он сталкивается с психическим больным, которого терзают душевные конфликты. Однако врач не поднимает этот вопрос, его ставит перед ним сам пациент. В явном или неявном виде этот вопрос присущ самой природе человека. Сомнение в смысле жизни таким образом никогда нельзя рассматривать как проявление психической патологии. Эти сомнения в значительно большей степени отражают истинно человеческие переживания. Они являются признаком самого человечного в человеке. Так вполне возможно представить себе высокоорганизованных животных даже среди насекомых, скажем, пчел или муравьев, которые во многом превзошли человека по части организации своих сообществ. Но невозможно представить, чтобы подобные создания задумывались о смысле собственного существования, сомневаясь таким образом в нем. Только человеку дано обнаружить проблематичность своего существования и ощутить всю неоднозначность бытия. Эта способность сомневаться в значимости собственного существования значительно больше выделяет человека среди животных, чем такие его достижения, как прямохождение, речь или понятийное мышление. Проблема смысла жизни в своем предельном варианте может буквально завладеть человеком. Она становится особенно насущной, например, в подростковом возрасте, когда взрослеющие молодые люди в своих духовных исканиях вдруг обнаруживают всю неоднозначность человеческого существования. Как-то преподаватель естественных наук в средней школе объяснял старшеклассникам, что жизнь любого организма, в том числе и человека, в конечном счете есть не что иное, как процесс окисления и сгорания. Неожиданно один из его учеников вскочил и бросил учителю полный волнения вопрос: «Если это так, то в чем же тогда смысл жизни?» Этот юноша уже ясно осознал ту истину, что человек существует в иной плоскости бытия, чем, скажем, свеча, которая стоит на столе и сгорает, пока не угаснет совсем. Существование свечи, Хайдеггер сказал бы, «vorhanden sein», можно объяснить как процесс сгорания. Человеку же присуща принципиально иная форма бытия. Человеческое существование принимает форму исторического бытия, которое, в отличие от жизни животных, всегда включено в историческое пространство, структурированное пространство по Бисвангеру, и неотделимо от системы законов и отношений, лежащих в основе этого пространства. И этой системой отношений всегда управляет смысл, хотя он может быть и невыраженным явно, а, возможно, совсем не поддаваться выражению. Жизнедеятельность муравейника можно считать целенаправленной, но никак не осмысленной. А где отсутствует смысл, исторический процесс невозможен. Муравьиное сообщество не имеет истории. Эрвин Штраус в книге «Случаи и события» показал, что действительность человеческой жизни, то, что он называет «становящейся действительностью», невозможно понять в отрыве от исторического временного контекста. Особенно справедливо это в случае невроза, когда человек сам искажает эту действительность. Одним из способов такого искажения является попытка убежать от исходно-человеческой формы бытия. Штраус называет такую попытку существованием текущего момента, имея в виду полный отказ от какой-либо направленности в жизни. Другими словами, поведение, которое не управляется ни опорой на прошлое, ни устремленностью в будущее, а связанное только с чистым внеисторическим настоящим. Так многие невротические больные говорят, что они предпочли бы жить вдали от борьбы за существование, где-нибудь на уединенном солнечном острове, в праздности и безделии. Такое может подойти лишь животным, но никак не человеку. Только такому больному в глубоком забытьи может показаться приемлемым и в конечном счете достойным человека жить, подобно Дионису, в стороне от всего происходящего. Нормальный человек, в смысле средний и в смысле соответствующий этическим нормам, только иногда может позволить себе отключиться от всего, кроме переживаемого момента, и то лишь до некоторой степени. Время и ситуация для этого — дело сознательного выбора. Можно, например, взять отпуск от своих повседневных обязательств и сознательно искать забытья в алкоголе. В период таких произвольно и искусственно вызванных приступов неподконтрольности человек время от времени сознательно сбрасывает с себя бремя своей действительной ответственности. Но, по сути, и в конечном счете, человек, по крайней мере, человек западной цивилизации, постоянно подвержен диктату ценностей, которые он должен творчески притворять в жизнь. Это не значит, что он не может направить свой творческий потенциал на то, чтобы забыться в опьянении и утопить собственное чувство ответственности. Никто из нас не гарантирован от этой опасности, которую Шеллер характеризовал как такую увлеченность средствами осуществления ценностей, при которой забывается конечная цель, сами эти ценности. Сюда же следует добавить огромное множество тех, кто, напряженно работая в течение всей недели, в воскресенье оказывается охваченным ощущением пустоты и бессодержательности собственной жизни. День, свободный от дел, заставляет их осознать это ощущение. Такие люди — жертвы невроза выходного дня, напиваются с тем, чтобы спастись от ужаса внутренней пустоты. Хотя вопросы о смысле жизни наиболее частые и особенно насущные в юности, они могут возникать и в более зрелом возрасте, например, в результате глубокого душевного потрясения. И так же, как озабоченность подростка этим вопросом никак не является болезненным симптомом, душевные страдания и кризисы взрослого, уже сложившегося человека, бьющегося в поисках содержания собственной жизни, не имеют ничего общего с патологией. Логотерапия и экзистенциальный анализ пытаются бороться главным образом с теми душевными расстройствами, которые не относятся к разряду болезней в клиническом смысле, Поскольку основное предназначение нашей психотерапии в духовном смысле — справляться с теми страданиями, которые вызваны философскими проблемами, поставленными перед человеком жизнью. Однако даже при наличии клинических симптомов, некоторых нарушений, логотерапия может помочь больному, поскольку она способна дать ему ту прочную душевную опору, в которой нормальный человек не так и нуждается, но которая крайне необходима человеку душевно незащищенному, чтобы компенсировать эту незащищенность. Ни в коем случае духовные проблемы человека нельзя описывать как симптомы. В любом случае они являются достоинством, пользуясь противопоставлением Освальда Шварца, выражающим уровень осмысленности, достигнутый пациентом, или тот ее уровень, которого он с нашей помощью должен достичь. Особенно это относится к тем, кто утратил душевное равновесие не в силу внутренних причин, типа невроза, а под воздействием чисто внешних факторов. Среди таких людей стоит выделить тех, кто, скажем, потерял любимого человека, которому посвятил всю свою жизнь, а теперь мучается вопросом о том, имеет ли смысл его собственная дальнейшая жизнь. Человек, чья вера в осмысленность собственного существования подорвана таким кризисом, вызывает особую жалость. Он утрачивает тот духовный стержень, который может быть возрожден только безгранично жизнеутверждающим мировоззрением. Не имея такого стержня, который не обязательно должен быть ясно осознан и определенно сформулирован, чтобы выполнять свою функцию, человек оказывается не в состоянии в трудные периоды жизни собрать свои силы, чтобы противостоять ударам судьбы. Насколько решающей является жизнеутверждающая установка и насколько она органична биологической природе человека, можно показать на следующем примере. Широкомасштабное статистическое исследование долгожительства показало, что все долгожители придерживались спокойной и уверенной жизнеутверждающей позиции. Философская позиция человека не может не проявиться рано или поздно. Например, меланхоликам, хоть они и пытаются скрыть свое принципиальное отрицание жизни, это никогда полностью не удается. Их затаенную тоску легко обнаружить, располагая правильным методом психиатрического исследования. Если мы подозреваем, что меланхолик только притворяется, что он свободен от побуждения совершить самоубийство, это совсем нетрудно проверить, например, с помощью следующей процедуры. Сначала мы спрашиваем пациента, думает ли он о самоубийстве и вынашивает ли он все еще желание покончить с жизнью, которую он выражал в прошлом. Он всегда ответит на этот вопрос отрицательно, и отрицание это будет тем более упорным, чем больше он притворяется. Затем мы задаем ему вопрос, ответ на который позволяет судить, действительно ли он избавляется от своей депрессии или только старается скрыть ее. Мы спрашиваем, как бы жестоко ни прозвучал этот вопрос, почему он не думает или уже больше не думает о самоубийстве. Меланхолик, который в действительности не имеет суицидных намерений или который преодолел их, ответит без колебаний, что он должен думать о своей семье или о работе или что-то в этом роде. Однако тот, кто пытается обмануть врача, тут же смутится. Он растеряется, не находя аргументов в поддержку своего фальшивого утверждения жизни. Как правило, такой пациент попытается сменить тему разговора и выразить свое неприкрытое требование выпустить его из лечебницы. Люди психологически не способны придумывать ложные доводы в пользу жизни вообще и в пользу продолжения собственной жизни в частности, когда мысли о самоубийстве овладевают ими все больше и больше. Если бы такие доводы действительно имелись, они были бы всегда наготове, и в этом случае пациентами уже не управляли бы побуждение к самоубийству. К вопросу о смысле жизни можно подойти по-разному. Прежде всего, оставим в стороне проблему смысла и замысла мира в целом, так же, как и переживаемую нами растерянность перед судьбой, наше сопротивление испытаниям, которые выпадают на нашу долю, поскольку положительные ответы на эти вопросы относятся к области религии. Для человека религиозного, который верит в провидение, подобного вопроса может не существовать вовсе. Для остальной части человечества в первую очередь необходимо сформулировать этот вопрос подходящим образом. Прежде всего, мы должны определить, допустимо ли задаваться вопросом о смысле целого, имеет ли смысл сам этот вопрос. Действительно, мы должны ограничить себя более конкретным и частным вопросом. Мы не можем начать выяснять замысел Вселенной. Замысел всегда трансцендентен, в той мере, в какой он всегда является внешним по отношению ко всему, что этим замыслом обладает. Таким образом, мы в лучшем случае можем постичь смысл Вселенной в форме сверхсмысла, подразумевая под этим, что смысл целого остается непонятным и лежит за пределами постижимого. Такое понятие смысла схоже с кантианским постулатом причинности. Наш разум требует ее существования, хотя и не способен ее постичь. В свое время Паскаль заметил, что ветвь никогда не может постичь смысла всего дерева. Современная биология показала, что всякое живое существо замкнуто в своем специфическом окружении и практически не способно вырваться за его пределы. И хотя человек занимает исключительное положение, хотя он может быть необычайно восприимчив к миру, и весь мир может выступать его окружением, все же, кто может поручиться, что за пределами этого мира не существует какого-нибудь сверхмира? Возможно, подобно животному, которое едва ли способно выбраться из своей ниши для того, чтобы понять высший мир человека, сам человек едва ли способен постичь сверхмир, хотя он может приблизиться к нему, например, в религии или в отдельные моменты озарения. Домашнему животному неведомы цели, ради которых человек его приручает. Так откуда же и человеку знать, какова конечная цель его жизни? Каков сверхсмысл Вселенной? Мы не можем согласиться с утверждением Гартмана о том, что свобода и ответственность человека — противопоставлены целесообразности, которая скрыта от него, но от которой он зависит. Гартман сам признает, что свобода человека — это свобода, несмотря на зависимость, поскольку свобода разума человека поднимается над законами, управляющими природой, и действует на своем собственном, более высоком уровне бытия, который автономен, несмотря на его зависимость от нижних уровней бытия. С нашей точки зрения, аналогичное взаимоотношение между областью человеческой свободы и областью высшей по отношению к человеку вполне допустимы, так что человек обладает свободой воли, несмотря на участь, уготованную ему провидением, точно так же, как домашнее животное живет своими инстинктами, даже когда служат человеку. Ведь и человек использует сами эти инстинкты для своих собственных целей.